Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Поднимем руки к нему, поднимем руки. Будем говорить ему, как он нужен нам, наш Бог, наш Спаситель, Иисус Христос, наш Целитель, наша защита. Он нужен нам, наша скала, наша надежда. Наша помощь, наша жизнь, наше упование. Иисус, Ты нужен нам, Ты так нужен нам. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, на этом месте. Отец Небесный, мы благодарим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, за мир, за благодать, за прощение грехов, за Духа Святого, которым Ты здесь присутствуешь, через которого Ты здесь являешь Своё Царствие, Свою силу, Свою славу. Боже, мы открываем наши сердца. Аллилуйя. Боже, мы открываем наши сердца пред Тобой, и мы говорим: Господь, войди. Боже, войди еще больше в наши жизни. Бог здесь сейчас. Аллилуйя. Господь, Он здесь сейчас. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Просто будь перед Ним. Он здесь. Аллилуйя. Просто открой свое сердце. В своем сердце не позволяй своим разуме, мыслям блуждать, уходить куда-то, но в своем сердце скажи: Господи, где Ты? Ты здесь? Потому что я могу стоять, ты и я, мы можем стоять занятые собою, своими мыслями и пропустить встречу с Ним. Но Он здесь. Христос среди нас. Бог здесь. Аллилуйя. Я бы сказал, Его много здесь. Аллилуйя. Его присутствие здесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо за то, что когда Ты умер на кресте, пролил Свою кровь, Господь. Боже, когда Ты умер на кресте за наши грехи, завеса в храме, отделявшая святое и святых, Тебя, Твое присутствие от этого мира, эта завеса разорвалась, открывая нам доступ к Тебе, Боже, к Отцу Небесному. Аллилуйя, Боже, благодарим Тебя, мы славим Тебя. Спасибо за исцеление в Твоих ранах. Есть исцеление в ранах Иисуса Христа. И Господь, я верю, хочет исцелить Тебя сейчас. Если Ты болен где-то, физические болезни Он хочет исцелить, физические болезни и душевные раны. Тебя кто-то обидел? Тебя кто-то сильно обидел, тебя бросили, тебя подставили, тебя просто кинули, и у тебя саднит, у тебя это как рана в твоем сердце, и ты не знаешь, что с этим делать. И Господь говорит тебе: попроси у меня моего Духа Святого, попроси силы моей, и силой моего Духа, Господь говорит, прости его прямо сейчас, просто попроси, Господь говорит, силу моего Святого Духа, покайся в грехе непрощения, и скажи прямо сейчас, силой Святого Духа, Господи, я прощаю этого человека. Может быть, его уже нет живых. Может быть, он уже умер, но раны, которые он нанес, такие большие. Не имеет значения, силой Святого Духа прости. Аллилуйя. Если ты кого-то вспоминаешь сейчас, и в твоем сердце поднимается, вскипает нехорошее чувство, ненависть к этому человеку, досада, вот этого человека сейчас скажи: Господи, прости меня, Боже, я обиделся, Боже. Прости мне мое непрощение, Господи, но я хочу простить, как Ты простил меня, так я хочу простить. Моих сил нет, Господи, но дай мне силу Духа Твоего Святого. И силой Святого Духа я прощаю. И Господь исцелит тебя. Твоя духовная жизнь изменится. Ты перестанешь быть раненым. Ты перестанешь кровоточить. Ты перестанешь быть слабым. Из твоей жизни уйдет ропот, зависть. Когда ты простишь этого человека, Бог простит твои грехи, и ты переживешь невероятное чувство легкости, свободы и радости. Поэтому Господь говорит тебе: прости. Если на кого-то что-то имеешь, ты говоришь: я сам не могу, Господи, сил моих нет. Господь знает, что ты сам не можешь. Поэтому, воскреснув, Он явился ученикам, дунул на них и сказал: примите Духа Святого. И первое, что Христос сказал: кому простите грехи, тому простятся. Сила Святого Духа была дана нам, чтобы мы могли прощать людям их грехи. Сам ты не можешь, но силой Святого Духа ты можешь. Христианин может простить любой грех, совершенный против него. Силой Святого Духа. Аллилуйя. Поэтому прости сейчас. Прости своих обидчиков. Прости их. Скажи: Господь Иисус. Давайте все, мы все можем помочь молиться. Аллилуйя. Тем людям, которым нужно выразить прощение. Давайте все скажем: Господь Иисус. Спасибо, что Ты простил мои грехи. И как Ты простил меня, Ты велел мне прощать моих обидчиков. Боже, я раскаиваюсь в моих обидах, в моем непрощении. И прямо сейчас я прошу Тебя, Дух Святой, приди. Отец Небесный, дай мне Духа Твоего Святого, силу Твою прощать и силой Святого Духа. Прямо сейчас я прощаю. И назовите по имени вашего обидчика. Если их несколько, назовите несколько имен. Скажите, силой Святого Духа я прощаю этого человека. Я прощаю этого человека. Даже если он умер, его нужно простить. Его нет, не существует, но грех-то над вами висит. Непрощение. Единственный способ избавиться от этого греха – это простить. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господи, за то, что Ты даешь силу простить. И, Боже, аллилуйя, как... Аллилуйя. Давайте дальше скажем. Господи, спасибо Тебе. Как я простил, так Ты прощаешь меня. Ты отпускаешь мне мои грехи. Я отпустил моих обидчиков. Я отпустил им их грехи. И Ты отпускаешь меня на свободу. Спасибо за свободу и за исцеление души моей. Я люблю Тебя. Ты исцеляешь меня. Я отпускаю измученных на свободу. И Ты отпускаешь меня, отпуская, прощая мои грехи. Я люблю Тебя. Я благодарю Тебя. Иисус, Ты моя жизнь. Спасибо, что Ты приходишь в мою жизнь. Наполняешь меня своим духом, своей жизнью, своей любовью, своим покоем, своей радостью, своим исцелением. Я благодарю Тебя за жизнь с избытком, за полноту жизни, за небеса в моей жизни, за Царство Небесное, которое внутри меня есть и которое растет, расширяется и приносит плод в моей жизни. И оно растет в жизнь других людей, благословляя их. Спасибо за прощение. За прощение моих грехов. Аллилуйя. Спасибо, Господи, за Царствие Твое в моей жизни. За полноту Твоего Царствия в моей жизни. Я люблю Тебя. Благословляю Твое имя. Поклоняюсь Тебе, Боже. Мы славим Тебя. Мы любим Тебя. Аллилуйя. Давайте будем благодарить Его. Благодарю. Утро за собрание. Мы просим, благослови наше общение, поклонение Тебе. Боже, дай нам сегодня встретиться с Тобой еще больше, Господь, приблизиться к Тебе. Господи, дай слышать Твой голос. Аллилуйя, дай быть послушными Тебе. Даруй благодать смириться, Боже, пред Тобою, и исполнить волю Твою. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет. Аминь. Весь народ воскликнет и воздаст славу Господу. Спасибо огромное, прославляющее. Спасибо большое. Присаживайтесь, драгоценные братья и сестры. Как всегда, у нас вот здесь в правом секторе есть свободные места. Проходите, братья, помощники, помогите людям найти места. И также хотелось бы поприветствовать, сказать добро, добро пожаловать тем людям, которые... Сегодня первый раз в нашем собрании. Мы хотим поприветствовать вас. Помашите рукой. Могли бы вы встать, пожалуйста? Мы бы поприветствовали вас. Первый раз вот в этом здании вы. Поднимитесь, поднимитесь. Добро пожаловать. Добро, добро пожаловать. Очень рады вам. Пусть Бог благословит вас. Добро пожаловать. У нас есть чай. Мы накрыли для вас чай. У нас есть вот трапезная вот позади. Вот там такая красивая скатерка. Окошечко закрывает. Там у нас трапезная. Мы накрыли для вас чай, угощение. Хотим познакомиться с вами больше, пообщаться, и если есть какие-то нужды, помолиться за вас. И мы верим, что этот дом, эта церковь, община может стать также и вашим духовным домом. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Так хорошо быть в Доме Божьем. Аминь. Так Бога так много здесь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. У нас был выезд, служительский выезд. Мы на эту неделю поехали верой мы поехали отдыхать на Ильмень, 600 километров на, в сторону Питера, озеро такое есть Ильмень, Великий Новгород. Мы поехали отдыхать на север, верующие, мы, какие, мы люди вообще очень интересные. Мы поехали верой, потому что было холодно, приехали в понедельник, а в воскресенье температура была 10-12 градусов, когда мы приехали, она уже была 23-24. Бог благословил нас, мы загорали, купались, общались, молились, прославляли Бога, было замечательное время. И один брат мне, у нас было много, были молитвы общие, было общение. И обычно, когда мы делаем такие выезды, мы устраиваем непрерывную молитву. Мы ставим шатер, и в этом шатре мы организовываем такую непрерывную молитвенную цепочку. А в этот раз почему-то мы ее не сделали, эту цепочку, потому что, ну не знаю, как-то не сделали ее. Вы меня слушаете, да? И я анализирую, говорю, Господи, о чем мы эту молитвенную эту цепочку не сделали? И я понял, почему мы не сделали. Знаете, Бога было так много в этом лагере, просто в этом выезде, что ну, если бы мы еще молились, нас бы просто, ну, мы бы не выдержали Бога, так много Бога просто вот. И сегодня, когда мы поклонялись Богу, я чувствую, здесь Бога так много. Бог здесь, Бог на этом месте. Моя проповедь сегодня называется, она рождена на этом выезде. Бог говорил в мое сердце. И Бог всегда говорит, аллилуйя. Дух Святой, он движется, и он говорит церкви. Моя проповедь называется «Ты можешь привлечь внимание Бога». Ты можешь сказать, я могу привлечь внимание Бога. Кому-то страшно даже стало. Хорошо, это что ж такое надо выкинуть-то? Вычудить или как? Чтобы он внимание на тебя обратил. На самом деле это возможно. Но перед этим у меня есть важное объявление, перед тем, как будем проповеди. Хочу сказать, что ждет нас через неделю в нашей церкви, с 24 числа. У нас будет неделя в церкви. Кто смотрел фильм художественный «Ночь в музее»? Поднимите руку. Покайтесь, грешники. Не шучу, нет. «Ночь в музее». У нас будет не «Ночь в музее», у нас будет и не «Ночь целая», а неделя в церкви. В этом здании мы организуем трансляции Европейской конференции «Веры из Уппсалы, Швеция», где головная церковь, церковь «Слово жизни», это огромная деноминация, они по всему миру. Но вот наша головная церковь, она в Уппсале, Швеция. И она будет проходить с 24 по 28 июля, с понедельника по пятницу. У меня было на сердце поехать туда. Я думал, что мы поедем лидерами вот, в конце июля в Швецию. Но мы почувствовали, что ехать туда не надо. Мы были на конференции в Санкт-Петербурге, мы летали с братьями в Корею. В ноябре месяце у нас будет две конференции, на которые вы можете поехать, присоединиться к нам. Мы поедем на конференцию, служительскую конференцию, с 1 по 3 ноября в Америку, в город Рейдинг, церковь Вифиль. И следом за ней будет конференция с 10 по 14 ноября в Красноярске. Это будет конференция, посвященная Красноярске. Красноярск ехать дешевле, я зову вас всех туда, все можем поехать, у нас будет две группы. Эта конференция будет также молитвенно-пророческая. И конференция будет о том, пятница, суббота, воскресенье, в Красноярске, 10, 11, 12 будет конференция, а 13, 14 будет школа сверхъестественного, где вы будете учиться, и за вас будут молиться, наделять пророческой благодатью. Что такое пророческая благодать? Это способность видеть человека глазами неба, глазами Господа. Видеть и ободрять людей, доносить до человека, как Бог смотрит на него. Иметь такой небесный взгляд, небесную перспективу. Звучит немножко странно, потому что в Ветхом Завете речь не идет о благодати пророков Ветхого Завета, когда они говорили, ты грешник, и ты покайся, иначе в ад пойдешь. Нет, не об этом. Это конференция о том, о способности понимать волю Бога, мысли Бога, сердце Бога относительно своей жизни и жизни близких людей. И иметь небесный взгляд друг на друга. Вот. Но если вы... То есть мы поедем на эти конференции. Но... В эту неделю, на следующей неделе, вернее, конференция приедет к нам. Мы проведем здесь целую неделю. У нас будет три собрания в день, в 11, 16 и 20.00. Конечно, я понимаю, что мы работаем, у многих жесткий график, но в течение недели вы можете выбрать или отпроситься, или вас, если вы по сменам работаете, или до 5 работаете, можно приходить вечером, хорошо? На вечернее богослужение. Мы будем вместе, и мы будем слушать, укрепляться в вере, общаться, кушать, приносите с собой что-нибудь к чаю. Я знаю, у нас некоторые домашние группы, там чай состоит из пельменей, колбасы нарезанной и еще хорошо. Тоже можно все это принести. Мы будем хорошо проводить время вместе. проповедовать буду Джон Бивер, это будет прямая трансляция, это не будет запись. И, как обычно, перед конференцией мы постимся. Поэтому эту пятницу, на этой неделе, пятница у нас церковный пост. И тема этого поста, чтобы мы приняли ту благодать, которую Бог хочет дать нам, дать тебе через эту конференцию. И Бог будет говорить. Одно слово с небес может полностью изменить твою жизнь. Вот проповедники Джон Бивер, Силуэси Крула, Эдди Лео, Ларри Стокстилл и другие. Начнем мы в понедельник, 24-го, то есть через неделю, скажите, через неделю. В 21:00 вечернее собрание, оно будет заканчиваться в 22:00. Ну, как-нибудь разъедемся, развезем людей, сможем это сделать. Проповедовать во вторник проповедует утром Силуэси Крула. У нас здесь Щелково, представляете, вот прямо здесь. У нас, мы выведем на экран большой колонки, попкорн, все такое, чипсы, все. Я шучу. У нас будет прославление также, мы будем ожидать и будем слушать. Ларри Стоксвилл, Эдди Лео, очень интересный служитель, у него огромная церковь, он построил многотысячную церковь в стране, где есть гонения на христиан, где жуткие, страшные гонения, у него огромная 15-тысячная церковь. В среду будет также Эдди Лео, в 16:00 израильское собрание Аким Люнквист, вечером Джентезин Франклин, в четверг утреннее собрание Мария Люнквист, наш старший пастор Мацула Исхуэль проповедует в четверг днем, вечером опять Джентези Франклин, и в пятницу завершение утреннее собрание в 11:16 и вечером Джон Бивер. Мы никогда не делали этого, но давайте попробуем, а вдруг выстрелит, вдруг будет хорошо. Но в любом случае будет хорошо, даже если проповедники где-то что-то, я думаю, проповедники сам замечательные, это люди Божьи, мужи Божьи, которые слышат Бога, и они молятся, и мы будем молиться, поститься, чтобы Бог дал нам слово нашей церкви. И мы получим слово, у нас будет хорошее время общения. Во вторник всеми домашними группами мы собираемся здесь. У нас будет большой праздник, и также мы будем смотреть, слушать конференцию. Хорошо? Все, аллилуйя. И перейдем к нашей проповеди. Итак, моя проповедь называется «Ты можешь привлечь внимание Бога». Скажи, я могу привлечь внимание Бога. В псалмах сказано... Давайте помолимся. Аллилуйя. Господи, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь, совершаешь среди нас. Боже милостивый, спасибо Тебе за Твою благодать, за Твою милость, аллилуйя, за Твое присутствие здесь. Мы просим, благослови, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. В псалмах Давид говорит, Боже, кто есть человек, что Ты помнишь о нем? И Сын человеческий, что Ты посещаешь его? Вы знаете, мы, люди, мы можем привлечь внимание Бога. Мы можем привлечь Его как своими негативными действиями, аморальными поступками, так и доброй жизнью, верой. Рассмотрим первый пример. Бытие 6 глава, 5-8 стих. «И увидел Господь на небе восседает, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскоробел сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в который я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Смотрите, здесь написано, Господь увидел с небес, что люди развратились. Все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. А в 8 стихе сказано, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Очи Господа обозревает всю землю, Бог испытывает все сердца, все обнажено перед глазами. Бог видит сейчас абсолютно все, о чем ты думаешь, о чем ты вообще... Он читает твои мысли. Я первый раз пришел на собрание Евангельской церкви, это было в Иркутске в 92-м году, 30 апреля. И я пришел, было прославление вот такое, вот руки вверх поднимите, я руки вверх поднял, думаю, Боже, что происходит? Пожертвования собрали. Парень вышел проповедовать, начал что-то кричит в микрофон. Я сижу, собираюсь, думаю, уйду. И я взмолился внутри. Говорю, Господи, то, что здесь происходит... Это внутри, в мыслях. Это от тебя или нет? Как мне знать? В эту же секунду проповедник остановился, так вот сказал, прямо сейчас здесь есть человек, и ты внутри говоришь Богу, Господи, то, что здесь происходит, от тебя или нет? Я говорю тебе происходящее здесь от Него. Бог знал мои мысли, Бог видел мои мысли. Аллилуйя. Ничто, и Он видит твои мысли. Ничто не сокрыто от Него. Вы со мной, да? Аллилуйя. И написано, Ной же обрел благодать перед очами Господа. Итак, мы видим, что нечестивое поведение людей привлекает внимание Господа. Также мы видим в Бытие 18:20. Аллилуйя. Бытие 18, глава 20 стих. Здесь Бог приходит к Аврааму, и Он говорит с Авраамом, рассказывает, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? А Господь идет в Содом и Гоморру, чтобы что сделать? Смотрите. И сказал Господь, Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Смотрите, Бог говорит, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне или нет, и узнаю. Вы знаете, Содом и Гоморра, грех Содома и Гоморры, содомитский грех, гомосексуализм, лесбиянство, когда это грех. Сейчас есть лесбиянские сообщества, которые говорят, что Бог велел любить друг друга, и это хорошо, когда мужчина любит мужчину, женщина женщину. Библия ясно и четко говорит, что это грех. И Бог идет судить города, где этот грех изобиловал. Он сжег эти города. Но смотрите, они привлекли внимание Господа негативно этой жизнью. Это плохо. Хорошо, давайте мы это оставим. Мы можем понять, что мы можем привлечь внимание Господа плохими вещами, но мы говорим сегодня о том, как хорошими вещами привлечь Господа. Аминь. Аллилуйя. Исход, 2 главу, 23 стих. Прочтем. Исход, 2 глава, 23 стих. Как тихо стало. Аллилуйя. Про Содом и Гоморру заговорил. Аллилуйя. Исход, 2 глава, 23 стих. Спустя долгое время умер царь египетский. И речь уже идет о том, когда 3 миллиона евреев, они в рабстве в Египте. И написано, мы читаем 23 стих. «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли», скажите, «и вопияли». «И вопль их от работы вошел к Богу». Эти люди, они были рабами, они вопили, они плакали пред Богом. И 24 стих. «И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Презрел, значит, обратил свое внимание на них. Аллилуйя. Слава Богу. В книге Иова мы читаем, мы не будем говорить, Иов 1.8. А нет, давайте прочитаем еще. Аллилуйя. Мы прочитаем в Библии. Удивительные вещи. Иов 1 глава 8 стих. Нам нужно прочитать эти места внимания, чтобы мы видели то, что... «И сказал Господь сатане». Там ситуация описывается такая. «Был человек в земле, в одной земле, он был знаменитее всех сынов Востока. Он был богаче всех людей. У него было 7 сыновей, у него были дочери. Они пиршествовали, они каждую неделю делали праздник. Одну неделю там один сын праздник делает, приглашает других там братьев, сестер, другую неделю в другом месте. И Иов постоянно молился, приносил жертвы за своих детей». Молился, говорил, Господи, может быть, они похулили тебя в сердце своем, прости их. И вот, и после этого описывается ситуация, как на небе Бог сидит, и явились сыны Божьи, явились ангелы, архангелы. Ситуация для нас непонятна, но если посмотреть глубже, копнуть, явились, то есть Бог как творец вселенной, у него, он как генеральный директор, к нему собрались главы отделов. Хорошо, что было понятно, главы отделов. У него селектор, у него совещание, у него планерка. И на эту планерку явился сатана. И скажите, какая наглость, как он туда мог прийти? А явился он туда по той причине, что человек, Адам и Ева, отдали ему власть над землей. И дьявол, он на тот момент являлся правителем земли. В его распоряжение, в его ведомство попала земля. И сказал Господь сатане. А можно 7 стих? И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. Я ходил по земле, это моя вотчина, это теперь мое владение, я обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание, смотрите, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? В царстве дьявола был раб Бога, его звали Иов, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Вы знаете, что Иов своей благочестивой жизнью привлек к себе внимание Бога. Бог отметил его. Смотрите, Иов человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. К сожалению, эта жизнь Иова обратила на себя внимание сатаны. И сатана начал нападать на него. Сатана убил его детей, уничтожил его имущество. Жизнь его превратилась в кошмар, когда сатана обратил на него внимание. Вы знаете, интересно, интересный такой момент. Но Бог говорит, только души его не трогай. Только души я не позволяю тебе. Действия дьявола ограничены. Конечно, нам до конца непонятно, как. Вообще, вы рады, что Бог с сатаной говорил не о тебе, спорили не о тебе. Что не ты был предметом их спора. То есть выглядит так, что, для нас выглядит так, что Бог с сатаной говорят, но Бог говорит, слушай, Вот у меня есть мой раб, вот что хочешь с ним делай, он от меня не отречется. Спорим, они поспорили. И Бог спор выиграл. Выглядит так, но на самом деле все гораздо глубже. Это самая древняя, самая старинная книга в Библии, самая непонятная, самая таинственная. Но все-таки Бог отмечает, послушайте, мы не о книге Иова говорим, но в этой книге мы видим, что Иов привлек к себе внимание Бога. Бог отметил его как человека праведного, непорочного. Бог обратил свое внимание на Иова. Давайте посмотрим Новый Завет. Посмотрим несколько мест Писания. Матфея 15 глава, 28 стих. Лето пришло, все молились о лете. Вот, пожалуйста, вам лето теперь. Аллилуйя, жарко стало. Аллилуйя. Матфея 15 глава, 22 стих. Здесь мы читаем об одной женщине, которая также привлекла к себе внимание Господа. Послушайте, мы с вами созданы для того, чтобы привлекать к себе внимание Господа. И через это что-то будет происходить в нашей жизни. Матфея 15:22. Матфея 15:22. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, кричала Иисусу: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Смотрите, эта женщина привлекла к себе внимание Господа и получила ответ на свою проблему. Ее дочь бесновалась, была одержима злым духом. У вас есть какие-нибудь проблемы сегодня? Скажешь: у меня дочь не беснуется, но есть полно у нас проблем. Эта женщина привлекла к себе внимание Господа и получила от Бога, от Иисуса Христа ответ. Как она это сделала? Давайте, мы говорим о том, что мы можем привлечь внимание Господа в позитивном смысле и получить от Него что-то, что Он хочет, что Он сам обещал нам дать. И Он, Ему нравится, когда мы, написано, Иисус здесь сказал ей в ответ: «О, женщина!» Он был в восторге от нее. Он был восхищен ею. Вы знаете, когда мы привлекаем внимание Господа к себе, это восхищает Господа. Он называет это великой верой. И это приятно ему. Эта женщина была хананьянкой. Она не входила в часть народа Божьего. Она не должна была иметь наследие. Христос пришел сначала только послужить евреям, а потом его ученики должны были пойти уже к язычникам. Христос говорит: вот мои полномочия, вот мои границы. Тебе пока еще рано. Тебе пока не надо тебе еще это. Придет время, Дух Святой сойдет. У вас, ты получишь это. Но послушайте, она смогла привлечь себе внимание Господа и получить исцеление для своей дочери. И Иисус был в восторге. Он был восхищен. Он сказал: о женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему. Как мы можем привлечь внимание Господа? В этом отрывке мы видим три вещи. Первое, она кричала. Она вопила. Помните, мы говорили о вопле. Сыны Израилевы стенали. Она кричала, она вопила. Бог не слышит. Ну как, Бог не слышит? Бог слышит все молитвы, но молитвы такие индифферентные, такие безразличные, такие: «О, Господи, дай мне вот это». Ну, не дашь, ничего страшного. Но послушайте, те молитвы, которые идут, в послании Иакова 5 главе сказано, много может Иакова 5 глава. Ай, аллилуйя. А? Да, Иакова 5 глава, 16 стих. Много может, Иакова 5, 16. Много может усиленная молитва праведного. Дальше, чуть-чуть еще. 16 стих, конец 16 стиха. Много может усиленное. В английском переводе сказано усердное. Слово усердное буквально означает усиленная горячая молитва праведного. Вы когда-нибудь пробовали гладить белье холодным утюгом? Води, хоть заводись, белье не разглаживается. Чтобы белье разгладилось, нужно утюг включить. Молитва должна быть горячей. Первое, послушайте, чем мы можем привлечь внимание Господа? Горячей молитвой. Когда мы вопим к Нему, когда мы кричим к Нему. Я покаялся, большим шагом моим к продвижению к Господу было, когда я на Байкале в 91-м году полез на скалу и повис там, и должен был оборваться, я завопил во всю глотку, говорю: «Боже, если ты есть, спаси меня! Если спасешь, то покрещусь!» Я завопил, потому что все, сейчас меня прижало, сейчас я разобьюсь о скалы внизу и погибну. И когда я завопил, знаете, какая-то сила подхватила меня, я вверх давай карабкаться, взлетел, сел, дышу, тяжело на тропе, и слышу, голос мне говорит: «Обещал, крестись». Вот она, усиленная, горячая молитва праведного. Когда мы когда мы безразличны, когда молитва такая вялая, апатичная, знаете, когда с кем-то здороваешься, ну, за руку, он тебе как будто дохлую рыбу тебе дает. Вы жали дохлую рыбу? Ну, вот наша молитва не должна быть такой дохлой рыбиной. Аллилуйя. Пусть она будет горячей. Аллилуйя. Первое, что привлекает внимание Господа, вот эта горячность, Господи, просто этот вопль к Нему. Аминь. Второе, что эта женщина делала, что привлекает внимание Господа, неотступность. Она не отступала, он сказал ей первый раз нет. Он говорит, не обращал на нее внимания. Потом ученики говорят, слушай, ну она орет за нами и орет, ну неудобно как-то. Тетка вопль подняла, помилуй меня. Она вопила, отпусти, ученикам неудобно. Иисус говорит ученикам и апостолам только к погибшим овцам дома Израилева. Когда мы вопим Богу, иногда кажется, Бог молчит. Бог включил, знаете, на пульте есть такой мьют кнопочка, без звука. Бамс, ты говоришь, а в один конец. Вот так, я не знаю почему, но Богу нравится, когда он, вот этот, когда нам кажется, что он мьют включил, это не мьют, просто время нужно. Понимаете, но когда Бог не отвечает сразу на молитвы, есть три причины этому. Первая причина, тебе это не надо. Но женщине было надо. Хорошо. Вторая причина, почему Бог не отвечает? Еще не время, подожди немного. И третья причина, в твоей жизни может быть грех. Нужно его исповедовать, найти и сказать, Господи, что мешает твоему благословению прийти в мою жизнь? Но здесь, в данном случае, послушайте, эта женщина была неотступна. Вот что привлекает внимание Господа. Наша неотступность. Иисус раз говорит нет. Потом она, подойдя, продолжает 25 стих, кланяясь ему, говорила, Господи, помоги мне. Он сказал ей в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он ее собакой назвал. Потому что евреи считали всех остальных, ну, язычников, ну, не считали их, они считали их нечистыми. Она это проглотила, сказала, и, знаете, ну, как это, конечно, метафора, и она это перевернула. Иисус уже вернула, да, Господи, ну и псы едят крохи под столами Господ. И она просто, знаете, она порвала его сердце просто, коснулась его, сказал, вот за твою неотступность, хорошо. Он говорит, о, женщина, велика вера твоя. Иисус называет верой горячность, вопль к Богу. Иисус называет верой, что привлекает его внимание, наша горячность и наша неотступность. И третье, послушайте, что привлекло внимание Господа. Послушайте, она знала, она просила конкретно, что она хотела. Она хотела, я хочу ни новую шубу, ни дубленку, ни машину, ни квартиру. Мне нужно, это тоже можно просить, но мне нужно исцеление для дочери. Когда мы конкретно Господа просим о чем-то, это привлекает его внимание. Почему конкретно? Потому что если ты просишь размыто, Боже, дай мне работу. Господь говорит, у меня есть, не знаю, десятки тысяч рабочих мест в Москве. Если ты не просишь конкретно, а и я дам тебе работу, ты никогда не признаешь, а может не признаешь, но вероятнее всего, ты не признаешь, что эту работу дал я тебе. Но если ты будешь конкретно просить, какую работу, в каком месте, с каким графиком, с какой зарплатой, и когда ты конкретно меня просишь, я конкретно отвечу, тогда ты мне славу воздашь. Мы можем привлечь внимание Господа нашей горячей, неотступной молитвой, вы слышите, аллилуйя. Когда мы ищем Его, когда мы буравим вот так вот небеса, аллилуйя. Когда мы не отступаем, когда кажется, Бог молчит и не отвечает, мы продолжаем продавливать, потому что мы знаем, это Его воля. Мы исследовали нашу жизнь. Это мы не в грехе. Мы покаялись, мы исповедались уже в грехах прародителей во всех. Аллилуйя. Господи, мы видим это в Твоем Слове. Ты обещал исцеление, Ты обещал пробуждение для России. Ты обещал хорошую работу, Господь. Ты обещал, что мир великий, улюбящий закон Твой. Я люблю Твой закон. Когда мы неотступны, аллилуйя. Когда мы конкретны, послушайте, мы привлекаем внимание Господа. Вы слышите? Другой пример здесь. Марка 10 глава. Это же пример. Вот эта история с женщиной, с сирофиникиянкой, она описана, сейчас скажу, она описана в двух Евангелиях, а история, опять же, история из Марка, Марк 10 глава, 46 стих, она описана в трех Евангелиях. И здесь мы видим опять же, как один человек смог привлечь внимание Господа, и когда Господь обратил на него свое лицо, повернулся к нему, этот человек получил просимое. Марка 10, 46. Приходит в Иерихон. И когда выходит он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, сидел слепой у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал, смотрите, кричать и говорить. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать. Итак, он кричит, он вопит. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. Он был неотступным. Иисус остановился и велел его позвать. Знаете, он привлек к себе внимание Господа. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Послушайте, нам нужно быть конкретными, что мы хотим от Иисуса. Что ты хочешь видеть в своей жизни? Что ты хочешь видеть? Учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. Иисус называет верой горячую неотступную молитву. Иисус называет верой эту конкретность. Послушайте, когда мы были на выезде, я просто суммирую то, что я сказал. Когда мы были на выезде, у меня была такая картина интересная, переживание. Я вспоминал, как Илия, помните, пророк был забран в вихре огненном на небо. Сейчас все просыпайтесь, я уже заканчиваю проповедь, аллилуйя. Вот то, что скажу, сейчас важно, хорошо? Все остальное можете забыть, сейчас не проспите, аллилуйя. Хорошо в церкви, уютно. Представляете, а скамейки скоро будут у нас. Кто-то говорит, мягкие скамейки делать или нет, аллилуйя. Вот на скамейке никто не спит, жесткие оставляем, аллилуйя. На стульях засыпают люди. Послушайте, я видел такую картину. Слушайте, у меня всегда была такая мысль, вот бы на небо попасть. Вот бы глазком, вот на небо бы попасть, там побыть. О, как здорово, как Павел был на небе. И шасть обратно на землю. Ну, а в конечном итоге, ладно, как бы доковылять до неба и там остаться, главное. Здесь как-нибудь прожить жизнь, ну, как бы прокоптить, ну, докандыбать, да, дойти до небес, сохранить веру. И у меня картина была Илия, который, помните, вихрь огненный схватил Илию и жух его поднял на небо. И когда мы сейчас на выезде молились, я вдруг увидел, у меня эта картина была, Господи, вот возьми-ка меня на небо. Ну, пожалуйста, Господи, было бы хорошо бы. И знаете что, Господь показал мне такую картину. Я видел этот вихрь, вот эту воронку, знаете, вихрь, не земли на небо засасывающую, а я видел этот вихрь, воронку, этот смерч, перевернутый с неба. С неба, и Господь говорит, ваша вера... Я почувствовал, как Господь мне проговорил, Алексей, мое желание, чтобы эта воронка была с неба, чтобы вы с неба засасывали вещи, которые есть на небесах, на землю, в вашу жизнь, в ваш город. И я, когда это увидел, говорю, Боже ж ты мой, аллилуйя. Это все меняет. Наша жизнь христианская, это не дождаться абы кабы, доковылять. Ваня, Саша, ну что, на небо попадем, не знаю. Наша задача, чтобы мы всосали, втянули, аллилуйя, создали условия, были приемником, через которые вот этот смерч с неба затянет, аллилуйя, вещи небесные на землю. Ведь Иисус сказал, ведь Он пришел, Он говорил, Царство Небесное приблизилось. У меня как Библия открылась перед моими глазами. Христос сказал, Он пришел, чтобы царство Его утвердилось. Мы молимся, молитве Отче наш. Любимая, слушаешь меня? Аллилуйя. Молитве Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, да придет царствие Твое. Но почему-то мы думаем, что Иисус, воскреснув, Он свое царство забрал на небо. Нет. Царство Божие – это царство небесное. Он хочет, чтобы мы Его царствие небесное перевели, сделали транзакцию, трансфер, аллилуйя. Вот этот вихрь, он с неба должен захватить вещи небесные и принести в нашу жизнь. И мы являемся этими токоприемниками. Мы являемся приемниками Божьей благодати. Наша цель, чтобы мы небеса принесли на землю. Мы для этого созданы. Наша цель не просто дойти до небес. Наша цель здесь на земле, чтобы мы небеса низвели на землю. Но это уйдет некоторое время. Понять это, аллилуйя. Вы понимаете или нет? Видели фильм «Торнадо»? Когда торнадо закручивает, из земли поднимает вещи, туда, там, фуры поднимает, грузовики вверх летят. Так вот, Бог хочет, послушайте, когда ты неотступен в молитве, когда ты горячий в молитве, аллилуйя, когда ты не отступаешь, когда ты конкретный, ты создаешь такой вихрь, аллилуйя, и ты с неба низводишь Царство Божие на землю. Вы слышите, аллилуйя, друзья мои? Это правда. Смотрите, помните, еще это похоже на другую картину, которую Господь показал мне, молнию, атмосферную молнию. Вы знаете, что за 10 минут гроз, которая есть по лицу земного шара, вырабатывается энергии больше, чем всеми атомными и электростанциями за весь год. Ну, я метеоролог, Бог, бывший метеоролог. Бог говорит на меня на том языке, который я понимаю. Поэтому простите, за 10 минут гроз на Земле вырабатывается больше энергии, чем за весь год работы всех атомных электростанций. И ученые пытаются поймать молнии, создать такой аккумулятор, ну, такой этот молниеотвод, когда гроза идет, вверх в такую палку, железную, провода к ней и аккумуляторы. Если зарядить, если заряд в молнии, такое напряжение, что если в канал молнии попадет металлический лом, толщиной с мою руку, он сублимируется, превращается в пар, просто в брызги, брызги. Железный лом такой вот, ну, рельсы чугунные попадет, ее разбрызгивает просто. Такая колоссальная энергия. И она впустую. Просто гроза прошла 10 минут, и столько энергии было напрасно. Иногда эти молнии бьют в деревья. Я смотрел фотографии, у нас в том году Щелково гроза была и убила человека там возле Клязьмы, они отдыхали под деревом. Я потом смотрел фотографии, когда молния бьет в дерево, то есть молнии нужна высокая точка, ей нужно какое-то, ну, говорят, молниеотводы вешают или... То есть молния бьет во что-то, что поднимается, что выше стоит, и это дерево принимает на себя удар. Я видел фотографии, когда коровы от дождя спрятались под дерево, и когда молния ударяла, разряд проходит, он где-то 10-15 метров от дерева по земле проходит, и коровы лежат все мертвые, раздуло их просто. Так вот, послушайте, Бог хочет, чтобы ты... ученые пытаются поймать эту молнию. Но проблема в том, и они в грозу ездят, и машины создают там всякие. И когда гроза есть, молния бьет, наконец, в их этот молнии этот приемник, и в их аккумуляторы, ну, разносит их в дребезги. Я видел эти фильмы документальные, в дребезги разносит, потому что энергия там невероятная. Друзья мои, когда мы неотступно молимся, когда горячо мы молимся, аллилуйя, когда мы конкретные, и мы не отступаем, и мы конкретные, послушайте, Царство Божие прорывается, мы являемся этими токоприемниками, этими молнии-приемниками, и мы принимаем жизнь небес в нас, аллилуйя, и она убивает в нас весь грех, аллилуйя. Не мы погибаем, но наши коровы, наши грехи умирают. И это божественная сила, это сила Божьей любви пробивает нас. И послушайте, она приносит жизнь, она приносит спасение. Мы слишком, может быть, дикая, но послушайте, это правда. Я вспомнил пробуждение в Уэльсе, которое было в 1904-1906 году. Там один парень, он из семьи шахтеров, ему было 13 лет, он покаялся. И следующие 13 лет он молился каждый день. Молился: «Господи, пошли пробуждение в мою провинцию, пошли пробуждение в Уэльс, это часть Великобритании, пошли пробуждение». И вы знаете что? Он молился, он был неотступным. Он приходил на все молитвенные собрания. И он просил: «Господи, пошли пробуждение в Уэльс, пошли пробуждение в Уэльс». И когда ему исполнилось 26 лет, он начал проповедовать. Говорит, они создали фильм документальный, воссоздали ту картину. В маленькой церкви он стоит на коленях и говорит: «Дух Святой, я хочу быть послушным тебе. Дух Святой, склони меня. Дух Святой, Господи, прошу тебя». Он так страстно желал этого. Спустя 13 лет неотступной молитвы. И еще другие люди молились. Спустя 13 лет неотступной молитвы. Говорит, я почувствовал, как просто я не могу. Меня как будто разрывает Божья сила, Божья любовь. Я, говорит, встал, сказал два слова. Буквально сказал несколько слов, и все собрание начало молиться, взывать Богу. Началось пробуждение, во время которого за два года пришло ко Христу 100 тысяч человек. Это половина города Щелково. 100 тысяч человек. В видении он видел, как Иисус выписывает чек, и на чеке 100 тысяч, и отдает Богу. На этом чеке 100 тысяч душ. За два года спаслось 100 тысяч человек. Жизни людей были изменены. Послушайте, он был как этим, знаете, деревом одиноким, который принял на себя удар этой молнии, небесной молнии. Послушайте, вот этот атмосферный вихрь, то есть он создал его жизнь, его поиск Бога, горячий поиск Бога, неотступность, конкретность. Боже, пошли пробуждения, пусть спасаются шахтеры. Послушайте, он стал этим приемником, этим, в его жизнь вот это как от него шла вот эта торнадо небесная, и с небес притянула волю Бога. Небеса были притянуты, аллилуйя, как эта торнадо сосала небеса в эту провинцию. Знаете, что стало происходить? Жизни людей менялись, выручка в кабаках упала, некоторые кабаки, пабы закрылись. Это всемирно это известно, когда шахтеры покаялись, шахтеры стали, все молитвенные дома, все церкви были наполнены людьми. Все наполнены людьми. Шахтеры молились в шахтах перед работой. Пони, которые понимали только ругань и маты, речь людей очистилась. Пони перестали понимать команды, отказались работать. Пришлось этих пони поднять, которые в шахтах, маленькие пони, таскали эти вагонетки. Они понимали только маты, перестали шахтеры материться, пришлось поднять этих лошадок маленьких наверх, новых туда. Футбольные стадионы, команды, которые играли, ну, Великобритания, что они всегда футболисты такие были, Стадионы опустели, потому что люди в выходной день шли в церковь. Послушайте, жизни людей меняются. Ты и я, послушайте, картина. Вот я хочу, чтобы вы поняли вот это. Не ждите, послушайте, Бог переворачивает этот вихрь. Не жди, что ты будешь забран на небо. Ожидай и будь нацелен на то, чтобы ты привнес небо в свою жизнь, в свою семью. Вот моя проповедь сегодня. Можете забыть все, что я сказал до этого, но запомните одно, аллилуйя. Смерч, торнадо не вот этим хоботом вниз на землю, а этим хоботом в небо направлен. И Бог хочет, чтобы ты был человеком, который этот торнадо создает и который привносит, притягивает, всасывает небеса в свою жизнь, в свою семью, аллилуйя, в свой город. Чтобы Царство Божие пришло. Христос не забрал Царство Небесное, воскреснув. Он сказал, вы его привносите сюда. Поэтому это дом молитвенный построили. Потом там вот эта внизу молитвенная комната. Аллилуйя. Вот для чего мы здесь. Чтобы небеса пришли на землю. Чтобы небеса пришли на землю. Чтобы суть... И когда небеса приходят, когда люди переживают Божью любовь. На своей могиле Эван Робертс, у него такая, он оставил такую надпись. Послушайте, я когда сегодня читал, я не успел скачать фотографии, простите, все это вот, эта проповедь родилась вчера вечером, и утром сегодня я досматривал на его могиле. За два года было пробуждение. Он проповедовал сначала вечерами, он мог прийти, он не готовился к проповеди, он ждал, я готовился к проповеди. Он ждал, что Дух Святой скажет ему говорить. Иногда он проповедовал из какого-то стиха, из псалмов, которые пели. Иногда он проповедовал из текста Писания. Иногда он проповедовал из своего духовного опыта переживания. Но все люди в этот момент переживали присутствие Бога, любовь Бога Отца, и плакали, рыдали. И послушайте, и вот на могиле у него такая надпись, на его надгробном камне. «Дорогой друг, Бог любит тебя, поэтому...» Три вещи, послушайте. «Ищи его старательно, молись ему усердно, читай его слово постоянно». Бог любит тебя, поэтому ищи его старательно, молись ему усердно, читай его слово постоянно. И ты можешь стать Божьим токоприемником. Ты можешь словить божественную молнию в свою жизнь, аллилуйя, которая исцелит тебя и твою семью, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Вот что Бог хочет, аллилуйя. Есть фильм такой, по-моему, я не помню, автор, у Дудинцева, по-моему, «Иду на грозу». Знаете, «Иду на грозу». Самолетам запрещено влетать в грозовые облака. Почему? Потому что самолет, летя на высокой скорости, он наэлектризовывается, и он провоцирует на себя разряд молнии. Из-за того, что самолеты летают, метеорологи посчитали, на земном шаре увеличилось число молний во время грозы в два раза. Они провоцируют. Однажды в Иркутске приземлился самолет, у которого молния Ту-154 ударила по фюзеляжу, и рваный фюзеляж был. Чудом самолет сел, это удивительные пилоты. Послушайте, летчики облетают грозовые облака. Мы с вами те люди, которые идем на грозу. Аминь. Чтобы вызвать этот, чтобы спровоцировать этот разряд. Аллилуйя, на себя. Спровоцировать, чтобы Царство Божие пришло. Аллилуйя. Чтобы этот заряд божественной силы, божественной любви, аллилуйя, он пробил нас, аллилуйя, умертвил грех, наполнил нас любовью и благословил людей вокруг. Давайте встанем, помолимся. Не жди, когда ты придешь на небо. Конечно, нужно это ждать, но прежде всего, Бог говорит, жди, ожидай, чтобы небеса пришли в твою жизнь. Отче, молитва «Отче наш» начинается с этих слов. «Да будет воля твоя и на земле, как она есть на небе. Пусть твое царствие, царство небесное придет. Бог хочет, чтобы его воля исполнилась и на земле, как она есть на небе». Бог хочет, чтобы Царство Небесное пришло в твою жизнь здесь, на земле. Аллилуйя. Ведь Он сказал, чтобы я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком здесь, на земле. Не жди, что ты пойдешь на небеса. Жди, ожидай, что небеса здесь придут в твою жизнь. Аллилуйя. Звучит, кажется, слишком, может быть, слишком много. Алексей, это исследуй Писание. Помните Илия, пророк? Когда весь Израиль собрал на горе, кормил, он приготовил жертвенник, положил дрова, положил жертву и начал молиться. И говорит, Господи, покажи в этот день, кто Бог на небе и на земле. Покажи, кто Бог истинный. И помните, с неба сошел огонь и поглотил жертву. И все перепугались, аллилуйя, и покаялись, и обратились к Богу. Царство Божие прорвалось с небес. Огонь Божий сошел. Когда мы молимся, то огонь Божий сойдет на нас. в день Пятидесятницы, когда они были вместе единодушно, они молились усердно. 10 дней они пребывали в молитве. Они горячо молились, Боже, пошли свой Дух Святой, пошли свой Дух Святой. Они не отступали, первый день ничего, второй день ничего, третий ничего. Иисус явился более чем 500 братьев, в горнице осталось 120. 380 ушли, ослабели. Да что такое, молимся уже 8-й день, ничего не происходит. Но эти 120 молились и молились, и на 10-й день сделался шум с неба, аллилуйя. Торнадо, аллилуйя. Шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Их молитва, их вот эта неотступность, их горячность, аллилуйя, закрутили этот вихрь, аллилуйя. И они с небес принесли на землю то, Бог принес то, это смерч, аллилуйя, аллилуйя, волю Божью, Царство Небесное на землю. И они исполнили все Духа Святого, начали говорить на их языках. Языки огненно явились, аллилуйя, молния с неба пробила их. Бог хочет, чтобы эта молния пробила и тебя. Аминь, аллилуйя. Торнадо, оно перевернуто, аллилуйя. Оно с неба призвано брать вещи и приносить сюда, на землю, благословляя тебя и ближних. Давайте помолимся, Господи, во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся о том, чтобы Бог расширил наши сердца, нашу веру, чтобы мы поверили, что это да, это правда, Господи. Не просто Ты хочешь, чтобы я ждал прихода на небеса. Боже, Ты хочешь, чтобы небеса пришли, чтобы небеса прорвались в этот врагом захваченный мир, аллилуйя, и принесли благословение, жизнь, исцеление. Боже, помилуй нас, Господи. Дай нам иметь правильный взгляд, не перевернутый взгляд, Господь, когда мы думаем, что только бы попасть бы как-нибудь на небо. Боже, но Ты сказал семи церквям, Ты сказал семи церквям, побеждающий наследует все. Побеждающий, Господи, Ты хочешь, чтобы мы побеждали, аллилуйя, этот мир, аллилуйя, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Ты хочешь, чтобы мы продвигали, расширяли Твое царствие. Боже, помилуй нас смотреть правильно. Боже, помилуй нас стать теми людьми, которые идут на грозу, Господь, и вызывают, Боже, аллилуйя, как бы провоцируют, аллилуйя, то, чтобы этот небесный заряд, аллилуйя, чтобы Царствие Твое прорвалось, чтобы Царствие Твое прорывалось, аллилуйя, как молния, аллилуйя, с небес, аллилуйя, в нашей жизни, в наш город, Господи. Молим Тебя, пусть Царствие Твое придет. Боже, молим Тебя, дай нам, Боже, Ты, аллилуйя, Господи, аллилуйя, эта женщина, Боже, Серафиникиянка, Хананьянка, она привлекла Твое внимание, Господи, аллилуйя, Твое царствие прорвалось в ее жизнь, она была горячая, она кричала к Тебе, Господи, была неотступной, и она говорила конкретно, исцели мою дочь. Боже, аллилуйя, Господи, дай нам вопиять Тебе о пробуждении России, о спасении нашего города, Господи, помилуй нас во имя Иисуса Христа, аллилуйя, Боже, аллилуйя, давайте постоим в тишине пред Господом, Боже, спасибо Тебе, аллилуйя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы задались каждым вопросом сейчас себе лично. А я привлекаю внимание Господа? Кто я, Господи, сейчас? Бог видит Тебя этим молниеотводом, Бог видит Тебя тем, кто принимает, эти ловит на себя эти молнии, эти разряды. А что я делаю для того, чтобы Царство Божие пришло? Насколько в моей жизни есть эта горячность, усердие в молитве, это неотступность, это конкретность? Давайте проанализируем свою жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Господи, помилуй нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дай нам идти на грозу, Господь. Аллилуйя. Дай нам быть теми, кто страстно желает и создают этот вихрь атмосферный. Это торнадо, это смерч, который смерч засасывает с небес, Господь. Твое царство и приносит сюда на землю. Аллилуйя. Боже, помилуй нас. Помилуй наш город. Спаси наш город. Боже, пусть на этом месте всегда совершаются молитвы, моления, благодарения. Аллилуйя, мы благословляем Твое святое имя. Хочу сказать вам также, те, кто не знает, мы сейчас помолимся, еще одна молитва. Те, кто... Вы не исповедовали Иисуса Христа Господом и Спасителем.